Глава четвертая. Небоскреб. Эпиграф. Безногий юноша остановился посередине тротуара на 14-й улице. На нем синий свитер и синяя вязаная шапка. Его устремленные вверх глаза все расширяются, пока кроме них ничего не остается на бумажно-белом лице. Плывет по небу дирижабль, блестящая фольговая сигара, затуманенная высотой, осторожно прокалывая, вымытое дождем небо и мягкие облака. Безногий юноша застыл, опираясь на руки, посредине тротуара на 14-й улице. Среди шагающих ног, тощих ног, дрыгающих ног, ног в юбках, в брюках, в штанах по колено, он совершенно неподвижен, опираясь на руки, глядя вверх на дирижабль. Безработный Джимми Херф вышел из Пулитцер-билдинг. Он стоял на углу подле кипы розовых газет, переводя дух и глядя на сверкающую иглу Вулворт-билдинг. Был солнечный день, небо было голубое, как яйцо Риполова. Он повернул на север. По мере того, как он удалялся, Вулворт-билдинг вытягивался, точно телескоп. Он шел на север, через город сверкающих окон, через город спутанных алфавитов, через город золоченых вывесок. Цветет клейкая весна. Золотое изобилие, восторг в каждом глотке. Всеобщая любимица, цветет клейкая весна. Лучшее печенье в мире – принц Альберт. Прессованная сталь, медь, никель, чугун. Весь мир любит естественную красоту, распродажу у Гумпеля по самым низким ценам. Сохраняйте девичью фигуру. Джо Кис, стартеры, генераторы, осветительные принадлежности. Все заставляло его смеяться подавленным смешком. Было 11 часов. Он не спал сегодня. Жизнь была перевернута вверх ногами, он был мухой, бродившей по потолку перевернутого города. У него нет работы, ему нечего делать. Сегодня, завтра, послезавтра. Все, что не поднимается, все падает. И не на неделю, на месяц. Цветет клейкая весна. Он зашел в закусочную, заказал ветчину, яйца, кофе, гренки. И ел со счастливым чувством, наслаждаясь каждым куском. Его мысли мчались, точно табун годовалых жеребят, обалдевших от солнца. За соседним столом монотонный голос дудел. «А я говорю вам, что мы должны произвести чистку. Они были нашими прихожанами. Нам известна вся эта история, и ему советовали бросить ее. А он говорил, нет, я хочу посмотреть, что из этого выйдет». Херф встал. Надо еще походить. Он вышел, чувствуя во рту вкус ветчины. Приняты экстренные меры для удовлетворения весеннего спроса. Господи, удовлетворить весенний спрос. В простой упаковке, сэр, но аромат у этого табака необычайный. Сокони. Вкус во рту говорит больше, чем миллион слов. Желтый карандаш с красным ободком. Чем миллион слов, чем миллион слов. «Ну-ка, давайте сюда ваш миллион! Держи его, Бен!» Бандиты, думая, что он мертв, оставили его на скамье в парке. Они напали на него, но нашли при нем только миллион слов. «Послушай, Джимс, я устал от книжных разговоров, от пролетариата. Неужели ты этого не понимаешь?» Золотое изобилие. Весна. У матери Дика Сноу была фабрика сапожных коробок. Фабрика лопнула. Дик перестал ходить в школу и гранил тротуары. Человек из киоска минеральных вод надоумил его. Он сделал 2 взноса за жемчужные сережки для черноволосой еврейской девушки с фигурой, как у мандолины. Они подстерегли банковского артельщика у станции воздушной дороги. Он застрял в турникете и повис на нем. они скрылись с портфелем на Форде. Дик Сноу остался и выпускал заряд за зарядом в труп. В камере смертника он удовлетворил весенний спрос, написав поэму, посвященную матери. Ее напечатали в «Ивнинг-График». С каждым глубоким вздохом Херф вдыхал грохот и скрип и размалеванные фразы, пока он не начал пухнуть, пока он не почувствовал себя громадным и зыбким, колышущимся, как столб дыма, над апрельскими улицами, заглядывающим в окна магазинов, пуговичных фабрик, меблированных домов, пока я не почуял прели постельного белья, пока не услышал мягкого шипа стаканов, пока не вписал ругательных слов на пишущей машинке между пальцами машинистки, пока не перепутал всех прейскурантов в складах. Он шипел и пузырился, как содовая вода в сладком апрельском сиропе. Земляника, сарсапарель, шоколад, вишня, ваниль пенились в мягком бензиново-синем воздухе. А что, если я куплю револьвер и убью Элли? Удовлетворю ли я апрельский спрос, если, сидя в камере смертника, напишу поэму о моей матери для «Ивнинг-График»? Он съеживался, пока не стал маленьким, как пылинка, пока не пробрался через скалы и валуны в гудящих водосточных трубах, пока не вскарабкался на соломинки, утопая в озерах бензина, выплеснутого автомобилями. Он сидел на Вашингтон-сквер, полуденно-розовом, и смотрел из-под арки на Пятую авеню. Лихорадка перестала трясти его. Он чувствовал прохладу и усталость. Другая весна. Бог знает, сколько весен тому назад. Тогда он шел с кладбища по голубой асфальтовой дороге, где чирикали воробьи, а на вывеске было написано «Йонкерс». В Йонкерсе я похоронил мое детство. В Марселе, где ветер дул мне в лицо, я похоронил в гавани мою юность. Где, в каком месте Нью-Йорка я похороню мои 20 лет? Может быть, они приговорены к выселке и уходят в море на пароме с пением интернационала. Звуки интернационала тают над водой, вздыхают в морском тумане. Выселка. В том числе Джеймс Херф, молодой журналист. 190 Вест, 12-я улица, 20 с лишним лет от роду. Приговором судьи Мэривейла все они переведены на Эллис-Айленд на предмет высылки в качестве нежелательных иностранцев. Четверо младших, Саша, Михаил, Николай и Владимир, в свое время уже обвинялись в ряде уголовных преступлений и принадлежности к анархистам. Двое других – зарегистрированные бродяги. И, наконец, еще трое – Билл, Тони и Джо – привлекались по различным обвинениям, в том числе за избиение жены, поджоги, налеты и проституцию. Все арестованные, кроме того, признаны виновными в различных злоупотреблениях. «Я признаю ваши показания сомнительными», – сказал судья, наливая себе стаканчик. Секретарь суда, готовивший старомодный коктейль, вдруг покрылся виноградными листьями. Зал суда наполнился запахом цветущих гроздьев. Пресветлый бутлеггер взял быков за рога и осторожно повел их вниз по лестнице суда. «Заседание суда откладывается по случаю икоты!» — заорал судья, найдя джин в своей грелке. Репортеры обнаружили мэра, задрапированный в леопардовую шкуру. Он стоял в позе гражданской добродетели, попирая ногой принцессу Фифи, исполнительницу восточных танцев. Ваш корреспондент глядел в окно клуба банкиров в обществе своего дяди, Джефферсона Т. Мэривейла, известного клубмена, и двух обильно наперченных бараньих котлет. Тем временем лакеи спешно организовали оркестр, использовав брюхо Гозенхаймеров в качестве барабанов. Метрдотель блестяще исполнил «Мой старый дом» в Кентукки, впервые заменив ксилофон гулкими лысыми головами директоров Делаварской бензиновой компании. А между тем пресветлый бутлегер в пурпурных кальсонах, трико и цилиндре с голубой ленточкой вел быков по Бродвею в качестве 2 342 501. Добравшись до Спюйтен-Дювилл, они потонули ряд за рядом, пытаясь доплыть до Йонкерса. «А я сижу здесь», — думал Джимми Херф, «и жажда печати горит во мне, как горчичник. Я сижу здесь, в оспинах печати». Он встал. Маленькая желтая собачка спала, свернувшись клубком под скамейкой. Маленькая желтая собачка выглядела очень счастливой. «Мне нужно хорошенько выспаться», — сказал Джимми вслух. «Что ты будешь делать с этой штукой, Дэтч? Ты ее продашь?» «Фрэнси, я не продам этого револьвера и за $1 000 000. Ради бога, не говори о деньгах. Вот ты увидишь, какой-нибудь фараон заметит револьвер и арестует тебя. Еще не родился тот фараон, который арестует меня. Пожалуйста, забудь об этом». Фрэнси захныкала. «Дэтч, что мы делаем? Что мы делаем?» Дэтч вдруг засунул револьвер в карман и вскочил. Он шагал в припрыжку взад и вперед по асфальтовой дорожке. Был туманный серый вечер. Летевшие по грязной дороге автомобили образовали бесконечную, переплетающуюся, мигающую паутину огней между скелетами кустов. «Послушай, ты раздражаешь меня своим хныканьем. Перестань, пожалуйста!» Он снова сел рядом с ней и надулся. Мне показалось, что в кустах кто-то есть. Этот проклятый парк полон сыщиков. В этом городе никуда нельзя пойти, чтобы за тобой не следили. Мне было бы все равно, если бы я не чувствовала себя так погано. Я ничего не могу есть, меня сейчас же тошнит. И я все время боюсь, что другие девушки заметят. Я же говорил тебе, что я все улажу. Я тебе обещаю, я все улажу через несколько дней. Мы уедем и обвенчаемся. Мы поедем на юг. Я уверен, что в других городах есть сколько угодно работы. Мне холодно, пойдем отсюда. Ах, Дэтч, устало сказал Фрэнси, идя рядом с ним по мокрой, блестящей асфальтовой дорожке. Ты действительно думаешь, что для нас опять настанут хорошие дни? Сейчас нам паршиво, но это не значит, что нам всегда будет плохо. Мало ли что. Я, например, побывал на фронте в газовой атаке. Я за эти последние дни кое-что придумал. Дэтч, если тебя арестуют, мне останется только броситься в реку. И рассказал тебе, что меня не арестуют. Миссис Коган, горбатая старуха с коричневым и пятнистым, как печеное яблоко, лицом, стоит у кухонного стола, сложив узловатые руки на животе. Она раскачивается всем туловищем и монотонно ругает по-еврейски Анну, сидящую со совелыми заспанными глазами над чашкой кофе. «Хоть бы ты умерла маленькой! Хоть бы ты родилась мертвой! Ой, для чего я родила 4 детей? Для того, чтобы они все время были негодяями, агитаторами, лодырями и бродягами? Бенни уже 2 раза сидел в тюрьме. Сол, бог знает где и что делает. Сара, проклятая девчонка, дрыгает ногами в театре. А ты, чтоб тебе с места не сойти, бесстыдница эткая, пикетируешь с бастующими швейниками, шляешься по улице с плакатами на спине». Анна обмакнула кусок хлеба в кофе и сунула его в рот. «Ах, мама, ты не понимаешь», — говорит она с полным ртом. «Что понимать? Распутство понимать? Ой, почему ты не занимаешься своим делом? Почему ты не держишь язык за зубами? Почему ты не зарабатываешь, как все люди? Ты раньше зарабатывала хорошие деньги и могла бы выйти замуж за приличного человека. А теперь ты начала бегать по танцулькам с гоем. Ой, ой, Вот для чего я растила на старости лет дочерей, чтобы ни один порядочный человек не хотел на них жениться. Анна встала. «Это не твое дело!» — взвизгнула она. «Я аккуратно плачу свою долю за квартиру. Ты думаешь, девушка ни на что больше не годна, как только быть рабой и всю жизнь сохнуть над работой? А я думаю иначе. Поняла? Не смей больше ругаться!» «Ты дерзишь старухе-матери? Если бы Соломон был жив, он бы отколотил тебя! Лучше бы ты родилась мертвой, чем ругать свою мать, как Гойка! Убирайся вон отсюда, не то я тебя прокляну! И уйду!» Анна пробежала узким заставленным сундуками коридором в свою спальню и бросилась на кровать. Ее щеки горели. Она лежала неподвижно, стараясь думать. Из кухни доносились монотонные рыдания старухи. Анна села на кровать. Она увидела в зеркале напротив напряженное, заплаканное лицо и сбившиеся волосы. «Боже мой, ну и вид!» — вздохнула она. Когда она встала, то задела каблуком за оборку платья. Платье с треском разорвалось. Анна сидела на кровати и плакала, плакала. Потом стала зашивать платье маленькими аккуратными стежками. Шитье успокоило ее. Она надела шляпу, сильно напудрила нос, слегка подкрасила губы, накинула пальто и вышла. Апрель расцветил улицы неожиданными красками. Сладкая, сладострастная свежесть исходила от тележки, полной ананасов. На углу она увидела Розу Сигал и Лилиан Даймонд. Они пили кока-колу у киоска. «Анна, выпей с нами», — позвали они. «Если вы заплатите, у меня нет ни гроша». «Почему? Разве ты не получила вспомоществование за забастовку? Я все отдала старухе. Все равно ничего не помогает. Все так же ругается целый день. Она слишком старая». «А ты слыхала? Вооруженные люди ворвались в лавку Кайку Голдстейну и разнесли ее вдребезги. Расколотили все молотками, а сам Айк остался лежать без чувств на куче готового платья». «Ужас! Поделом ему! Нельзя так портить чужую собственность. Мы этим зарабатываем себе кусок хлеба, так же, как и он. Хорошенькое житье! Я от него помирать собираюсь», — сказала Анна, со звоном ставя пустой стакан на прилавок. «Легче, легче», — сказал человек в киоске. «Осторожнее с посудой». «Но хуже всего то», — продолжала Роза Сигал, «что пока они орудовали у Голдстейна, из окна вылетел болт, летел вниз 9 этажей и убил на месте проезжавшего на машине пожарного». «Чего ради они это сделали? Наверное, кто-нибудь бросил в кого-нибудь болтом, а болт вылетел из окна и убил пожарного». Анна увидела Элмера. Он подходил к ней. Его тонкое лицо было вытянуто вперед. Руки засунуты в карманы потертого пальто. Она оставила подруг и пошла к нему навстречу. «Ты шел к нам?» «Не надо, старуха так ругается, что прямо ужас. Хорошо бы поместить ее в богадельню, мне больше не втерпешь». «Ну, пойдем, посидим в парке», — сказал Элмер. «Чувствуешь весну?» Анна искоса взглянула на него. «Чувствую ли я весну? Ах, Элмер, я бы хотела, чтобы скорее кончилась эта забастовка. Я схожу с ума от безделья». «Анна, забастовка имеет огромное значение для рабочих. Она университет рабочих. Она дает нам возможность учиться, читать, ходить в публичную библиотеку. Но ведь ты сам говоришь, что она вот-вот кончится. И какая вообще польза от чтения? Чем лучше человек образован, тем больше пользы приносит он своему классу». Они сели на скамейку спиной к детской площадке. Небо над их головами сверкало перламутровыми отблесками заката. Грязные дети вопили и дрались на асфальтовых дорожках. «Ах», — сказала Анна, глядя на небо, — «мне бы хотелось, чтобы у меня было вечернее платье а у тебя фрак. И чтобы мы пошли в шикарный ресторан, в театр и вообще. Если бы мы жили при другом строе, у нас бы все это было. После революции рабочим будет житься хорошо. Но, Элмер, к чему все это, если мы тогда будем старые и нудные, как моя мать? У наших детей будет все. Анна выпрямилась. «У меня никогда не будет детей», — сказала она сквозь зубы. «Никогда! Никогда! Никогда!» Алиса тронула его руку, когда они остановились перед витриной итальянской кондитерской. На каждом торте, украшенном яркими бумажными цветами и свирелями, стоял сахарный пасхальный барашек. «Джимми», — сказала она, поворачивая к нему свое маленькое овальное лицо с губами слишком красными, похожими на розы на тортах, «вы должны сделать что-нибудь с Роем. Он должен начать работать. Я сойду с ума, если он и дальше будет сидеть дома и читать газеты. У него такое ужасное выражение лица. Вы знаете, что я хочу сказать? Он вас уважает. Но ведь он ищет работу. Он не так ищет, как надо, вы сами знаете. Он думает, что ищет как следует. Вероятно, у него ложные представления о себе. Но я самый неподходящий человек, чтобы говорить о работе. Да, я знаю. Говорят, вы бросили журналистику и начали писать книги. Джимми поймал себя на том, что он глядел в ее большие карие глаза, в глубине которых был блеск, подобный блеску воды в колодце. Он отвел глаза. Спазм сдавил ему горло. Он закашлялся. Они пошли дальше по веселым ярким улицам. У двери ресторана они встретили Роя и Мартина Шифа. Те их поджидали. Они прошли в длинный зал, заставленный столами, между двумя зелено-синими видами Неаполитанского залива. Воздух был пропитан запахом пармезана, табачного дыма и томатного соуса. Алиса села и скривила лицо. «Я хочу коктейли, поскорее». «Я должна быть простак», — сказал Херф, «но эти лодки, прыгающие на волнах перед Везувием, всегда вызывают во мне желание куда-нибудь поехать. Я думаю, что через несколько недель я уеду отсюда». «Куда вы поедете?» — Джимми спросил Рой. «Опять что-нибудь новое?» «А что скажет Елена?» — вставила Алиса. Херф покраснел. «А почему она должна сказать что-нибудь?» — спросил он резко. «И что тут особенного?» — сказал он чуть погодя. «Никто из нас не знает, чего он хочет», — выпалил Мартин. «Поэтому наше поколение такое ничтожное». «Я понемногу начинаю понимать, чего мне не хочется», — спокойно сказал Херф. «По крайней мере, у меня теперь хватает смелости признаться себе, до какой степени мне противно то, чего я не хочу». «Это удивительно», — воскликнула Алиса. «Отказаться от карьеры ради какого-то идеала». «Извините меня», — сказал Херф, отодвигая стул. В уборной он посмотрел на себя в зыбкое зеркало. «Не болтай», — прошептал он. «То, о чем ты будешь болтать, ты никогда не исполнишь». У него было пьяное лицо. Он набрал в ладони воды и сполоснул лицо. За столом рассмеялись, когда он сел на место. «За здоровье странника!» — воскликнул Рой. Алиса ела сыр с ломтиками груши. «Это, вероятно, захватывающе интересно», — сказала она. «Рою скучно», — нарушил Мартин Шиф воцарившееся молчание. В табачном дыме ресторана его лицо с большими глазами в роговых очках плавало, точно рыба в мутном аквариуме. «Я все думаю, куда бы мне завтра пойти поискать работу?» «Вы хотите работать?» — мелодраматическим тоном произнес Мартин. «Вы хотите продать душу тому, кто больше заплатит?» «Если это все, что вы можете предложить», — усмехнулся Рой. «Меня главным образом беспокоит, что я не буду высыпаться. Все-таки это гнусно — продавать свою личность. В работу вкладываешь не свои способности, а свою личность. Проститутки единственные честные люди. Помилуйте, проститутка продает свою личность. Она только отдает ее в наем. Рою скучно. Всем скучно. Я нагоняю на вас тоску. Нет, нам очень весело, Мартин, сказала Алиса. Мы бы не сидели здесь, если бы нам было скучно, так ведь? Пусть Джимми расскажет нам, какие таинственные путешествия он намерен отправиться. Нет, вы, наверное, говорите себе, какой он скучный человек, кому он нужен в обществе. У него нет денег, нет красивой жены, он не умеет красиво говорить, не играть на бирже. Ничтожество и обуза обществу. Всякий артист – обуза. Это не так, Мартин, вы болтаете вздор. Мартин махнул рукой над столом. Два бокала опрокинулись. Лакей с испуганным лицом положил салфетку на красные пятна. Ничего не замечая, Мартин продолжал. Это все неискренне. Все, что вы говорите, ложь. Вы не смеете обнажить вашу душу, но вы должны выслушать меня в последний раз. В последний раз, говорю я вам. Эй, лакей, подойдите и вы тоже, наклонитесь и загляните в черную пропасть человеческой души. И Херфу скучно. Всем вам скучно. Вы скучающие мухи, вы жужжите между оконными рамами. Вам кажется, что оконные рамы — это комната. Вы не знаете, что такое бездонная чернота внутри. Я очень пьян. Человек, еще бутылку. Попридержите коней, Мартин. Еще неизвестно, сможете ли вы оплатить счет. Нам больше ничего не нужно. Человек, еще бутылку вина. «Можно подумать, что мы собираемся кутить всю ночь», — закряхтел Рой. «Если понадобится, то я могу заплатить моим телом. Алиса, снимите маску!» «Вы под маской прелестное, милое дитя. Подойдите со мной к краю пропасти. Я слишком пьян, я не могу вам высказать все, что я чувствую». Он снял свои очки в черепаховой оправе и сдавил их в кулаке. Стекла, сверкая, покатились по полу. Зевавший лакей нырнул за ними под стол. Несколько секунд Мартин сидел, мигая. Остальные смотрели друг на друга. Потом он вскочил на ноги. «Я вижу ваши надменные, чванные усмешки. Неудивительно, что у нас больше не может быть ни приличных обедов, ни приличных разговоров. Я должен доказать вам мою атавистическую искренность!» Он начал развязывать галстук. «Послушайте, Мартин, дружище, успокойтесь», — твердил Рой. «Не смейте останавливать меня! Я должен ринуться в бездну искренности! Я побегу на черную пристань из Тривер и брошусь в воду!» Херф выбежал за ним на улицу. На пороге Мартин сбросил с себя пиджак, а на углу жилет. «Черт возьми, он бежит, как олень», задыхаясь и стукаясь плечами, а плечо Херфа говорил Рой. Херф подобрал пиджак и жилет, взял их под мышку и вернулся в ресторан. Оба были бледны, когда сели на свои места рядом с Алисой. «Неужели он действительно утопится?» — все время спрашивала она. «Нет, конечно, нет», — сказал Рой. «Он пойдет домой. Он решил разыграть нас, потому что мы все время высмеивали его». «А что, если он действительно утопится?» «Это будет ужасно. Я очень люблю его. Мы назвали нашего ребенка в его честь», — сказал Джимми угрюмо. «Но если он действительно чувствует себя таким несчастным, то какое право мы имеем останавливать его?» «Ах, Джимми», — вздохнула Алиса. «Закажите кофе». На улице прогудела, прогремела, проревела пожарная машина. Их руки были холодны. Они молча подтягивали кофе. Фрэнси вышла из двери вместе с шестичасовой толпой, стремившейся домой. Детч Робертсон поджидал ее. Он улыбался. На лице его играл румянец. «Что такое, Детч? Что это?» Слова застряли у нее в горле. «Разве тебе не нравится?» Они пошли по 14-й улице, поток лиц струился мимо них. «Все в порядке, Фрэнси», — спокойно сказал он. На нем было светло-серое весеннее пальто, светлая фетровая шляпа. Новые остроносые красные полуботинки сверкали. «Как тебе нравится мой наряд?» «Я себе сказал, ни за что не стоит браться, пока ты не будешь прилично выглядеть». «Но, Дэч, откуда все это?» «Пощупал табачную лавку». «Да, был и дельца». «Тсс! Не говори так громко, кто-нибудь услышит. Никто не поймет, о чем я говорил». Мистер Дэнш сидел в углу будуара Луи XIV у миссис Дэнш. Он сидел, скорчившись на маленьком золоченом стуле с розовой спинкой. Его огромный живот покоился на коленях. Толстый нос и складки, тянувшиеся от носа к углам широкого рта, образовали два треугольника на его зеленом помятом лице. Он держал в руках пачку телеграмм. Сверху синяя расшифрованная бумажка. Дефицит гамбургского отделения приблизительно 500 тысяч долларов. Подпись Гейнц. Куда он ни глядел, он всюду видел в маленькой комнате, наполненной блестящими безделушками, багровые буквы «приблизительно», плясавшие в воздухе. Потом он заметил, что горничная мулатка в плаеном чепчике вошла в комнату и смотрит на него. Его взгляд упал на большую плоскую картонку, которую она держала в руках. «Что это такое?» «Это для миссис, сэр. Дайте сюда». «От Хиксона? И чего ради она покупает все новые и новые платья, вы можете мне сказать?» «От Хиксона. Откройте. Если платье будет дорогое, я отошлю его обратно». Горничная осторожно сняла папиросную бумагу. В картонке лежало бальное платье персикового и горохового цветов. Мистер Дэнш с грохотом вскочил на ноги. «Она, наверное, думает, что война еще продолжается. Скажите, что мы этого не примем! Скажите, что Дэнши тут не живут!» Горничная подхватила коробку, покачала головой и ушла, задрав нос. Мистер Дэнш уселся на маленький стул и опять углубился в телеграммы. «Анни! Анни!» — раздался пронзительный голос из соседней комнаты. Затем появилась голова в кружевном чепце в виде фригийского колпака, а за головой крупное тело, кое-как покрытое халатом. «Что такое, Дэнш? Что ты тут делаешь утром? Сейчас сюда придет парикмахер. Очень важное дело. Я только что получил телеграмму от Гейнца». «Сирена, дорогая, дела фирмы Блекхит и Дэнш очень плохи в Америке и в Европе». «Да, мадам», — раздался за его спиной голос горничной. Он пожал плечами и подошел к окну. Он чувствовал себя усталым, больным и отяжелевшим. На велосипеде проехал мальчик рассыльный. Он смеялся, щеки у него были румяные. Дэнш увидел себя, почувствовал себя на мгновение молодым и стройным, бегущим без шапки по Пайн-стрит много лет тому назад, глядящим искоса на женские ножки. Он отошел от окна. Горничная ушла. «Сирена», — начал он, — «неужели ты не можешь понять весь ужас положения? Цены на бобы упали. Полный крах. Разорение. Понимаешь? Разорение. Ну, хорошо, мой дорогой, но при чем же тут я? Надо экономить. Понимаешь, цены на каучук тоже упали. Это платье от Хиксона. Вот это мило. Ты хочешь, чтобы я выглядела на балу у Блэкхеда? Как сельская учительница, да?» Мистер Дэнш закряхтел и покачал головой. «Ах, ты не хочешь понять. Наверное, и бала-то никакого не будет. Слушай, Сирена, что я тебе скажу. Я хочу, чтобы ты приготовила один чемодан. Так, чтобы мы каждую минуту были готовы к отъезду. Мне нужен отдых. Я думаю поехать в Маринбад полечиться. Тебе это тоже будет полезно. Их взгляды вдруг встретились. Все маленькие морщинки на ее лице углубились. Мешки под ее глазами были похожи на сморщенные воздушные шары. Он подошел к ней, положил руку ей на плечо и вытянул губы, чтобы поцеловать ее, но она внезапно вспыхнула. «Я не хочу, чтобы ты совался в мои дела с портнихами! Не хочу, не хочу!» «Ну, поступай, как знаешь». Он вышел из комнаты, вобрав голову в широкие обвислые плечи. «Анни!» «Да, мадам». Горничная вернулась в комнату. Миссис Дэнш опустилась на маленькую софу. Ее лицо позеленело. «Анни, пожалуйста, дайте мне нашатырный спирт и немного воды. И потом, Анни, позвоните к Хиксону и скажите, что платье отослано по ошибке дворецкого, и чтобы его немедленно прислали обратно. Я его сегодня надену». Погоня за счастьем, неотъемлемое право на жизнь, на свободу и черная безлунная ночь. Джимми Херф идет один по Саус-стрит. За пакгаузами корабли вздымают в темную ночь свои зыбкие остовы. «Честное слово, я отупел», — говорит он громко. Все эти апрельские ночи, бродя в одиночестве по улицам, он чувствовал, что им завладел какой-то небоскреб. Огромное здание, падающее на него с сумрачного неба всеми своими бесчисленными яркими окнами. Пишущие машинки сеют дождь никелевого конфетти в его уши. Кафе-шантанные певички улыбаются, кивают ему из окон. Элли в золотом платье, Элли из тонких золотых листочков, совсем как живая, кивает ему из каждого окна. И он бродит из квартала в квартал и ищет дверь жужжащего золотооконного небоскреба из квартала в квартал. И двери все нет. Всякий раз, как он закрывает глаза, его бред завладевает им. Всякий раз, как он останавливается и громко спорит с самим собой, произнося цветистые, глубокомысленные фразы, его бред завладевает им. «Молодые люди, чтобы сохранить ваше здоровье, вы должны сделать следующее. Скажите, пожалуйста, мистер, где тут вход? За углом? Сразу же за углом?» Одна из двух неизбежных альтернатив. Либо уходить, если вы в грязной мягкой рубашке, либо оставайтесь, если вы в чистом крахмальном воротничке. Но какой смысл проводить всю свою жизнь, бегая по городу разрушения? Что слышно о ваших неотъемлемых правах 13 провинций? Его мозг разматывает фразы. Он упрямо идет вперед. Ему никуда не хочется идти. Если бы я еще мог верить в слова. «Здравствуйте, мистер Голдстейн!» — весело пропел репортер, пожимая толстую руку, протянутую ему через прилавок табачного магазина. «Моя фамилия Брустер. Я даю хронику происшествий в новости». Мистер Голдстейн был похож на гусеницу. У него был крючковатый нос на сером лице, по обеим сторонам которого совершенно неожиданно торчали розовые, настороженные уши. Он подозрительно щурился на репортера. «Может быть, вы будете так добры рассказать мне о происшествии, имевшем место прошлой ночью?» «Ничего я вам не расскажу, молодой человек. Вы напечатаете мой рассказ в газете, а потом у других мальчиков тоже появится желание ограбить меня». «Напрасно вы так думаете, мистер Голдстейн. Будьте добры, Дайте мне, пожалуйста, одну сигару. Гласность, мистер Голдстейн, по-моему, так же необходима, как вентиляция. Она освежает воздух. Репортер отрезал кончик сигары, зажег ее и задумчиво посмотрел на мистера Голдстейна сквозь колечко голубого дыма. «Видите ли, мистер Голдстейн, дело обстоит так», — начал он внушительно. «Нас это дело интересует с общественной точки зрения, вы понимаете? Сюда собирался заехать фотограф, чтобы снять вас. Держу пари, это увеличило бы на ближайшие несколько недель ваши доходы. Но, кажется, мне придется позвонить ему, чтобы он не приезжал». «Так вот, видите ли», — начал мистер Голдстейн отрывисто, — «этот негодяй был еще молодой парень. Хорошо одет, новое весеннее пальто и все такое. Входит и просит коробку папирос. Славный, — говорит, — вечер. Открывает коробку, достает папиросу, закуривает. Тогда я замечаю, что у девушки, которая вошла вместе с ним, лицо закрыто вуалью. Значит, волосы у нее были не стрижены. Я видел только траурную вуаль. А потом она сразу зашла за прилавок, ткнула мне в бок револьвер и начала говорить. Знаете, такой детский лепет. И прежде чем я опомнился, мужчина очистил кассу и при этом еще сказал: в карманах у вас ничего нет, папаша? Я прямо вспотел. И это все? Конечно. Пока я нашел полисмена, они уже как в воду канули. Сколько они забрали? $500 из кассы и 6 у меня лично. Девушка была красивая? Не знаю, может, и красивая. Я бы с удовольствием разбил ей морду. Таких девиц надо сажать на электрический стул. Прямо невозможно стало жить. Кто же станет работать, когда можно просто взять револьвер и ограбить своего соседа? Вы говорите, они были хорошо одеты, как люди из общества. Да, я это дело представляю так. Он, дескать, студент, а она светская барышня, и они занялись этим делом из любви к спорту. У парня был вид каторжника. Ну что же, это и у студентов бывает. Ну, с мистер Голдстейн, приготовьтесь прочесть в ближайшем воскресном номере статью под заглавием «Великосветские бандиты». Вы читаете новости, не правда ли? Мистер Голдстейн отрицательно покачал головой. Во всяком случае, я пришлю вам этот номер. Я бы хотел, чтобы этих молодчиков засудили, понимаете? Если я могу что-нибудь сделать для этого, то я сделаю. Невозможно жить стало. А на воскресные номера мне наплевать. Ладно, фотограф скоро будет здесь. Надеюсь, вы согласитесь позировать, мистер Голдстейн. «Ну, спасибо. До свидания, мистер Голдстейн». Мистер Голдстейн внезапно достал из конторки блестящий новый револьвер и направил его на репортера. «Эй вы, осторожнее!» Мистер Голдстейн рассмеялся сардоническим смехом. «Я приготовился к их следующему визиту!» — крикнул он вслед репортеру, который уже бежал к станции метро. «Дорогая миссис Херф», — декламировал мистер Харпсигур, нежно заглядывая ей в глаза и улыбаясь своей кошачьей улыбкой, — «мы катимся на гребне модной волны за секунду до ее падения. Наша работа — это водяные горы». Эллен деликатно отламывала ложечкой кусочки груши. Глаза ее были опущены в тарелку, губы слегка приоткрыты. Она чувствовала себя свежей и стройной в узком темно-синем платье. Она была застенчиво оживлена в паутине косых взглядов и звонких ресторанных разговоров. «Я вам предсказываю величайший успех. Вы очаровательнее всех женщин, каких я знаю». «Предсказываете?» — усмехнулась Эллен, поднимая на него глаза. «Не придирайтесь к словам старика. Я не умею красиво выражаться. Это плохой признак. Нет-нет, вы все прекрасно понимаете, хоть и презираете чуточку. Признайтесь. Я думаю, вы гораздо лучше меня можете объяснить, что нужно для такого рода периодического издания. Я вас понимаю. Вы хотите, чтобы каждая читательница думала, что она стоит в самом центре шикарной жизни. Как будто она сама завтракает в Алгонкине. Если не сегодня, то, по крайней мере, завтра будет завтракать, — подхватила Эллен. Мистер Харпсикур рассмеялся своим хриплым смешком и попытался поглубже заглянуть в улыбчивые золотые блики, плясавшие в ее серых глазах. Она вспыхнула и вновь опустила глаза в тарелку, где лежала половинка груши. Как в зеркале позади себя она чувствовала пронизывающие, оценивающие взгляды мужчин и женщин, сидевших кругом нее за столиками. Блинчики приятно ласкали его иссушенный джином язык. Джимми Херф сидел у Чайлда в шумной пьяной компании. Глаза, губы, фраки, запах ветчины и кофе сливались и вертелись вокруг него. Он с трудом глотал блинчики. Он заказал еще кофе. Он почувствовал себя лучше, но боялся, что его будет тошнить. Он начал читать газету. Буквы расплывались и набухали, как китайские цветы. Потом внезапно опять очертились и потянулись гладкой черно-белой вереницей в его прояснившемся черно-белом мозгу. Сбившаяся с пути юность вновь заплатила свой трагический долг среди мишуры и веселья Кони-Айленда, заново отремонтированного к началу сезона. Полицейские агенты в штатском арестовали Детча Робертсона и его подругу, пресловутых великосветских бандитов. Эта парочка обвиняется в совершении свыше 20 налетов в Бруклине и Квинсе. Полиция уже несколько дней следила за ними. С некоторого времени они занимали маленькую квартиру с отдельной кухней на Сикрофт-авеню. Подозрение возникло впервые, когда подруга Детча, готовившаяся стать матерью, была перевезена им в пресвитерианскую больницу. Служащие больницы были поражены большими денежными средствами Робертсона. Его подруге была отведена отдельная палата. Ей ежедневно посылались дорогие цветы и фрукты. По требованию Робертсона на консилиум был приглашен известный доктор. Когда пришло время регистрировать новорожденную девочку, Робертсон признался доктору, что он и его любовница не венчаны. Один из служащих больницы обратил внимание на сходство роженицы с описанием, приведенным в вечернем номере «Таймс», и телефонировал в полицию. Парочку выследили через несколько дней после ее возвращения домой. Сегодня днем они были арестованы. Арест великосветских бандитов. На газету Херфа упал горячий бисквит. Он удивленно поднял голову. Смуглая девица за соседним столиком строила ему глазки. Он кивнул и приподнял воображаемую шляпу. «Благодарю тебя, прекрасная нимфа», — сказал он хрипло и начал есть бисквит. «Перестань сию минуту, слышишь?» — рявкнул ей в ухо молодой человек с наружностью кулачного бойца, сидевший подле нее. За столом Херфа рассмеялись, разевая рты. Он заплатил по счету, попрощался и вышел. Часы над кассой показывали 3. На площади Колумба все еще толпился народ. Запах мокрой мостовой сливался с запахом бензина, и изредка из парка доносилось благоухание влажной земли и прорастающей травы. Он долго стоял на углу, не зная, куда пойти. В такие ночи он неохотно шел домой. На душе у него было смутное чувство огорчения по поводу ареста великосветских бандитов. Он надеялся, что ему удастся удрать. Он уже мечтал, как он будет ежедневно читать в газете об их дальнейших похождениях. «Бедняги», — подумал он, — «да еще с новорожденной». За его спиной у Чайлда послышался шум. Он вернулся и посмотрел в окно, где томились 3 одиноких пирожных. Лакеи пытались вывести высокого человека во фраке, человека с тяжелой челюстью, приятеля девицы, бросившей в Херфа бисквит, держали за руки его друзья. Швейцар локтями прокладывал себе дорогу в толпе. Это был невысокий, широкоплечий малый, с глубоко сидящими усталыми глазами обезьяны. Спокойно и без энтузиазма он схватил высокого человека за шиворот и в мгновение ока вышвырнул его за дверь. Очутившись на улице, высокий человек растерянно оглянулся и оправил свой воротник. С грохотом подъехал полицейский автомобиль. Двое полисменов выскочили из него и быстро арестовали трех итальянцев, спокойно разговаривавших на углу. Херф и высокий человек во фраке посмотрели друг на друга, чуть было не заговорили и разошлись в разные стороны, сразу протрезвев.